Дарби сжала в руках телефонную трубку и, сама того не замечая, посмотрела на окно маминой спальни. Глава 48. Дарби смотрела на лужи, там, где когда-то был мамин сад, которым Шейла занималась до того, как заболела. Пока курила, она размышляла о жертвах странника. Эван Мэннинг сказал, что он выбирает их случайно. Слово «случайно» эхом прокатилось у нее в голове. Случайный выбор жертв. Если это действительно так, будет довольно сложно его поймать. Им в любом случае придется нелегко, потому что странник все продумал наперед. К тому же постоянно переезжает с места на место, чтобы его не нашли. Может, он уже убил Кэрол и всех остальных. Возможно, он уже далеко отсюда. Нет, не надо об этом сейчас думать. Копия каждого послания, приходящего на ее рабочий электронный ящик, автоматически пересылалась ей на Hotmail, чтобы она имела доступ к информации, даже находясь в пути. Дарби потушила сигарету, вернулась в дом и поднялась наверх, чтобы проверить компьютер. Пришло сообщение от Мэри Бет насчет фотографий с места происшествия. Мэри Бет всегда делала по два комплекта фотографий, одни на пленку, другие цифровые. Цифровые фотографии на суде не расценивались как улики, потому что их можно было подделать. Мэри Бет делала их для того, чтобы у каждого, кто работает по делу, были копии для своих файлов. Дарби как раз просматривала фотографии, когда услышала покашливание. Она выглянула в коридор и увидела тоненькую полоску света, пробивающуюся из-под двери маминой спальни. Шейла проснулась и смотрела телевизор. Когда Дарби тихонько приоткрыла дверь, то увидела отражение места взрыва в очках Шейлы. «Что у тебя с лицом?» Я подскользнулась и упала. «На самом деле все гораздо лучше, чем кажется», — сказала Дарби. «Как ты себя чувствуешь?» «Уже лучше, потому что ты здесь», — Шейла убавила громкость телевизора. «Спасибо, что оставила записку». Дарби присела на кровать. «Я пыталась дозвониться, но телефонные линии не работали. Мне очень жаль, что я заставила тебя волноваться». Шейла отмахнулась, мол, не бери в голову, но Дарби видела, что она все еще переживает. Даже в приглушенном свете ее лицо выглядело измученным, словно что-то могло случиться в любой момент. Дарби легла рядом с мамой и обняла ее. «Со мной все в порядке, честно. Знаешь, о чем я сегодня думала? Как тебя затянуло подводным течением, и ты чуть не утонула, тебе тогда было 8». Дарби вспомнила, как ее било о морское дно, а вода становилась все холоднее. Когда она вынырнула на поверхность, то еще целый час откашливала воду. Но дело было даже не в этом, а в холоде, который проник в нее под водой и даже под солнцем не хотел отпускать. Лежа в кровати, под ворохом теплых одеял, она продолжала чувствовать этот холод. Он напоминал ей о том, что в мире есть вещи, которых ты не видишь, но которые так и ждут, чтобы нанести тебе удар, когда ты этого меньше всего ожидаешь. «Ты совсем не плакала. Папа испугался даже больше, чем ты», — сказала Шейла. «Он пошел с тобой за мороженым, и я никогда не забуду, как ты сказала тогда: «Пап, не волнуйся ты так, я сама могу о себе позаботиться». Дарби закрыла глаза и принялась вспоминать, как они втроем сели в машину и поехали домой. Машина пахла морем и Коппертауном. Коппертаун — фирма по производству косметических средств для безопасного загара, лосьонов, мазей, масел. Все вместе, втроем, живые и здоровые. Одно из хороших воспоминаний, которых у нее немало. «Заезжал Куб», — сказала Шейла. «Он хотел, чтобы я знала, что с тобой все в порядке». «Очень мило с его стороны». «Он очень милый и смешной». «Надо же, он мне постоянно твердит то же самое». «Он похож на одного баскетболиста». «Как там его? Брейди, кажется. Том Брейди, футболист, разыгрывающий в «Патриотах». «У него кто-то есть?» «Нет. Вам нужно сходить на свидание. Вы отлично друг другу подходите». «Я уже пыталась, но, к сожалению, Том Брейди мне так и не перезвонил». «Я имею в виду Купа. Он напоминает твоего отца. От него исходит та же непоколебимая тихая уверенность в себе. А он с кем-то встречается?» «Куб не из тех, кто встречается». «Надо же! А мне он сказал, что хочет остепениться, завести серьезные отношения». «Наверняка с какой-нибудь из его моделей, рекламирующих нижнее белье», — сказала Дарби. «Он о тебе очень высокого мнения. Рассказал, какая ты умная, трудолюбивая и преданная делу. Еще он сказал, что ты самый откровенный человек из всех, кого ему приходилось встречать. Но Дарби уже не слушала. Она спала. Глава 49.